Куда он шел? Просто себе шел. И, может быть, бормотал про себя: «Да ну вас с вашим Богом!» Конечно, такое предположение видится весьма рискованным, ведь проклятие Ноя падало лишь на Ханаана. Хам оставался Божьим избранником в Завете, и ни один смертный не был в силах отменить это благословение. Поэтому вся история разрыва Ноя и Хама оказывалась вроде бы человеческим делом, и только. Допустим, Ной мог, опять же, в сердцах проклясть и Хама, но только про себя. Не удалось семечко? Выкинем его вон. Но семечко-то обладало своей первоначальной силой и, вопреки отцу, проросло. Кроме Ханаана, у Хама было еще трое сыновей — Хуш, Мицраим и Фут. От них пошли свои дети. Их перечисление занимает в Библии немногим меньше места, чем перепись внуков, скажем, Сима. Между прочим, один из внуков Хама, Нимрод, был сильный зверолов перед Господом, был силен на земле. В русском издании Торы такой перевод: «Он первый сделался богатырем на земле». Нимрод владел обширной империей, в которую входили Вавилон, Рех, Акад и Халне в земле Синаар. Как это важно, что первое упоминание Вавилона прямо связано с ближним потомком Хама. Ведь именно строительство знаменитой башни высотою до небес и стало первым в библейской истории актом инженерного и художественного творчества человека не просто без Божьего благословения, но и прямо вопреки его воле. Каждая деталь этой грандиозной стройки очень символична. Вспомните, Ной строил ковчег. Создается впечатление, что Бог не просто не желал самостоятельного творчества людей, но относился к ним как к малым детям, которым нельзя довериться решительно ни в чем. Описание ковчега, предложенное Богом Ною, напоминает инженерный проект, где все учтено до мелких деталей. «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге. И в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Бытие, глава 6, стихи с 14 по 16. Все здесь учтено. Стройматериал, размеры, конфигурация и даже расположение окон и дверей. Ничего подобного этому проекту вавилонине, разумеется, не получили, а между тем затеянная ими постройка до сих пор не имеет равных на земле. Согласно легенде, на верхние этажи еще недостроенной башни камни поднимались с помощью лебедки, что изображено на гравюрах, в течение целого года. Да и не камни это были, а кирпичи, в сущности, первое изобретение человеческого инженерного гения без помощи Бога. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Бытие, глава 11, стих 3. Кстати, это совсем не мифы народов мира. Изобретение кирпича в Вавилоне подтвердилось археологическими поисками. Не приходится сомневаться, что в более благоприятной ситуации, чем та, что выпала на долю вавилонян, башня была бы достроена. Иначе зачем было Богу вмешиваться и держать совет с ангелами? И сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Бытие, глава 11, стих 6. В Торе такой перевод: «Ведь народ один, и речь у всех одна, и это лишь начало их деяния. А теперь не будет для них ничего невозможного, что бы они ни вздумали делать». Ну, а дальнейшее известно. Духовное значение Вавилонской башни волнует человечество по сей день. Одни считали ее прообразом всей человеческой культуры, изначально задуманной как вызов Богу, другие — Достоевский в «Братьях Карамазовых» сравнивали с социализмом, то есть допускали возможность другой, санкционированной Богом культуры. Так или иначе, надо признать, строительство башни оказалось первым в Библии намеком на цивилизованный шаг человечества. Согласно наиболее простому толкованию, построение башни не было действием против Бога. Население Земли было весьма малым, и люди боялись, что они разбредутся в поисках пастбищ по всему миру и навеки потеряют связь между собой. Башня — это маяк, а Вавилон — столица мира. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли, говорили строители башни, то есть назовемся, определимся для самих себя, кто мы. Не в том ли и состоит внутренний смысл всякой цивилизации, в элементарной организации безбрежного человеческого хаоса. Но, кроме того, в плане столицы мира и создания единого маяка для всего человечества смутно брежет главная идея европейской цивилизации – мира без границ, и, в частности, единого информационного пространства. И можно только догадываться, чего стоило древним вавилонянам, имея под рукой лишь кирпичи и земляную смолу, проводить эти идеи в жизнь, когда и современное человечество, владеющее средствами телевидения и интернета, не может с этим справиться. Но есть и более изощренные версии толкования Вавилонской башни. По одной из них говорится, что башня — это мысль о том, что не Бог управляет миром, и сам потоп был следствием перемещения небесных сфер, которое может время от времени повторяться. Башня до небес нужна, чтобы воздействовать на сферы. Таким образом, она была задумана как первая в истории попытка научного управления миром, что совпадает с идеями наиболее радикальных мыслителей гуманистического направления от Фурье до Федорова и Вернадского. Еще тоньше в Кабале. В известной мере строители башни, зная таинство мироздания, пытались предвосхитить идею Иерусалимского храма, святого города и Израиля как избранного народа. Но идея Израиля — это покорение материи духом, а строители Вавилонской башни стремились извлечь из духовных миров то, что им хотелось, без внутреннего подчинения материального духовному. Их единство строилось по модели единого народа Израиля, но оно было искусственным, поддельным. Образно говоря, башня была задумана как проводник, но не небесного воздействия на земной мир, а наоборот. Традиционное христианское толкование башни, опять же, символично. Это неправедный, подменный путь на небо, обреченный на духовное поражение. Это отказ признать границу между верхом и низом. Религиозное хамство, доведенное до последнего предела. Потомки Хама были сильны не только инженерным гением, но превзошли евреев, потомков Сима, в других областях. Раскопки в Палестине дали богатый материал из эпохи господства хананеев, свидетельствующий о довольно значительной степени культурного развития этих народов. Они уже жили не в пещерах и ущельях, как первобытные жители Палестины, а умели строить даже укрепленные города. Остатки хананейских крепостей Гезера, Таанаха, Мегида, Иерихона и других поражают целесообразностью и искусством своего строения. Из еврейской энциклопедии. Хананеи весьма долго сопротивлялись нашествию израильтян, результат которого, заметим, был заранее предрешен Богом, ибо превосходили их в военном искусстве. У них были боевые колесницы, конница и сильные крепости. Но и после завоевания хананеи не сдавались. Благодаря более заманчивой внешней культуре Ханаана, евреи подпали под пагубное влияние покоренных ими народностей, переняли их религиозные обычаи и породнились с ними. Ввиду этого законодатель был суров по отношению к хананеям. Их следовало поголовно истребить. Всякий союз с ними воспрещен. Особенно были запрещены браки с ними. Было отчего. История хананейской цивилизации, безусловно, заслуживает грифа «Дети до 16». Хананеи не скрывали своей наготы, тогда как народы Сима и Ефета были более стыдливы. Культ хананейский, говорит еврейская энциклопедия, отличался религиозным развратом. В отношении половой нравственности хананеи вообще стояли очень низко. Не только Хам, все его потомки не желали быть праведниками. В этом плане развратные хананеянки отлично соперничали с вавилонскими блудницами. Но задумаемся, чего не предпринимал Создатель для истребления с лица обновленной земли хамского семени? И чего стоило семени выжить? Требовались не только фантастическая изворотливость ума и величайшее напряжение творческой воли, но и высочайшее искусство сексуального обольщения. Во времена Соломона, сухо пишет энциклопедия, хананеи исчезают из истории. По-видимому, хананеи окончательно ассимилировались с евреями и потеряли самостоятельное бытие. Но назовем вещи своими именами, несмотря на чудовищные условия, в которых оказывалось потомство Хамовы. Чего стоит запрет на браки с ними и приказ поголовного истребления, они с помощью искусства обольщения не просто ухитрились навязать евреям внешние признаки своей культуры, но и породниться с ними. И ничто уже, ни одна сила на свете не могло остановить этих подземных шагов уходящего Хама.